Не Пушкина видит в перспективе на вершине горы и над облаками, но когда перспектива и облака, и горы видны от Пушкина. Солонин-младший написал «Женитьбу Фигаро», «Колоннада», 15 век, Флоренция, капелла Пацци, мастер Брунеллески. Орнаментация колонн Франции 18 века. Фигуры музыкантов – Ватто. Характеры, костюмы, головные уборы – французы и фламандцы 18 века. Ван Дейк, в частности. Солонин порылся в книгах. В музее хранится копия иконы 17 века, написанная заслуженным Бакановым «Святые Борис и Глеб». В музее хранится подлинная икона 18 века «Акафист Спасителю». В музее хранится работа заслуженного Катухина «Сказка о царе Салтане». Борис и Глеб побывали не только на двух иконах 15 и 17 веков, но один из них оказался на персидском лаке Катухина в чине царя Дадона. Нет, икона гражданина-поставщика разбита вдребезги революцией и палешанами, развеяна по ветру палехскими конями, не только голиковскими. У Сафонова работали безымянные мастеровые. На каждом лаке, хранящемся в музее, написанном артельными товарищами, работающими в коллективе, а не в капиталистическом предприятии, написано золотом фамилии художников. И обязательно написано, также золотом, «Палех», потому что это именно коллективный палех. И тот палех, та коллективная живописная школа, которую пусть здесь ночевали Рублев и Врубль, Моллер и Фрагонар, Персы и Рафаэль, пусть для Голикова не писаны законы плагиата, ни с чем в мире не сравнишь эту школу, созданную советским десятилетием на развалинах палехских столетий и тех безымянных, которым помещик Бутурлин указывал, держа их в страхе, чинить наказание, бить батагами, которые в 5-м году готовились к 17-му. Если бы машина-шахматы. В Палехе живет изумленный народ, который на лаке, на квадратных сантиметрах лака, пишет древними красками и обязательно пишет золотом и полирует коровьим, а то лучше собачьим или волчьим зубом. Причем лаки золота оказались элементами стиля Палеха. 30 лет тому назад около Палеха поселился художник, носящий звание академика императорской русской живописи, соратник Виктора Васнецова, Николай Николаевич Харламов. В 5 километрах от Палеха он построил себе мастерскую. Окончив Санкт-Петербургскую академию живописи, художник, сын священника, определил свою судьбу как Васнецов, его товарищ, храмовую фресковой живописью. Он расписывал церкви. По его эскизам делалась мозаика «Воскресенье на крови» церкви, построенной в Петербурге на месте казни Александра II. Он расписывал Варшавский русский собор, за что получил звание академика живописи. Окончив академию, он умел писать и писал, и пишет до сих пор портреты, сейчас портреты руководителей Ивановской области, Агеева, Носова. Человек с академическим живописным образованием, с большими поездками по миру, с хорошим знанием истории живописи в мире и у нас, интеллигент. Он 30 лет жил около Палеха. Он писал церковные фрески, расписывал церкви, то есть сделал то же, что делали палешане. Варшавский собор разрушен поляками. Этот символ русского императорского порабощения Польши по совершенно закономерным причинам. Церковь Воскресенья на крови у теперешних русских вызывает естественное презрение. Харламову под 70. Лучшие годы этого художника, больших живописных знаний, выброшены на свалку эпох.